28. Желаем, чтобы ежегодно в Четыредесятницу, на вербное воскресенье, называемое Осанною, управляющие по нашему приказанию доставляли деньги с нашего хозяйства после того, как мы познакомимся с отчетностью о количестве в настоящем году наших доходов. 29. Относительно тех, кто приносит жалобы на людей наших, каждому управляющему смотреть, чтобы не было им надобности ходить к нам жаловаться. Не надо допускать, чтобы дни, предназначенные для работы, даром пропадали. Если же рабу нашему понадобится искать управа на стороне, начальник его со всяким тщанием пусть отстаивает его дело. И если в чем-либо добиться справедливости не сможет, пусть не допускает, чтобы из-за этого наш раб утруждал себя, но начальник его или самолично, или через своего посланца пусть известит нас об этом. 30. Желаем, чтобы управляющие наши отделяли от каждого рода продуктов то, что должно доставлять, когда служат для наших надобностей, а также то, что должно быть погружено на подводы для войны с домов и пастухов, дабы знали точно, сколько для этого дела посылают. 31. Пусть ежегодно отделяют и то, что нужно выдавать живущим на господском иждивении и в женских помещениях, и пусть своевременно полностью раздают, не забывая извещать нас о том, на какое дело это пошло и откуда взят. 32. Пусть каждый управляющий заботится о том, чтобы всегда иметь добрые и первосортные семена, покупая ли их или доставая иным способом. 33. После того, как все будет распределено, употреблено на семена и иначе израсходовано, остаток от всякого рода продуктов хранить до нашего распоряжения, чтобы согласно приказу нашему или продавалось, или же оставалось в запасе. 34. Следует со всяким тщанием наблюдать, чтобы все изготовляемое или совершаемое руками, а именно сало, вяленое мясо, окорока, свежее просольное мясо, вино виноградное, уксус, вино ягодное, вино вареное, рыбные консервы, горчица, сыр, масло, солод, пиво, медовый напиток, мед натуральный, воск и мука, все делалось и изготовлялось с величайшей опрятностью. 35. Желаем, чтобы изготовлялось сало от жирных баранов, также и от свиней. Кроме того, пусть содержат в каждом поместье не менее 2 откормленных быков, дабы или на месте употреблять их на сало, или же приводить к нам. 36. Чтобы леса и заповедные чащи наши хорошо охранялись, и если где окажется удобное место для расчистки, расчищали бы, не давая полям зарастать лесом, а где должны быть леса, никак не допускать вырубать и губить их. Зверей же в заповедных чащах наших тщательно блюсти. Заботиться также о соколах и ястребах для дела нашего, и оброки, следуемые за это, тщательно собирать, то есть за пользование лесами как выпасами. Управляющие, а также старосты и люди их, если будут гонять свиней на выпас в наш лес, пусть сами платят первыми положенную десятину, подавая тем добрый пример, чтобы потом и прочие люди их десятину платили полностью. 37. Поля и заимки наши хорошо обрабатывать, и луга наши своевременно охранять. 38. Чтобы всегда имели достаточно откормленных гусей и откормленных кур для наших надобностей, если должны будут служить нам, или же их нам посылать. 39. Желаем, чтобы куры яйца, которые вносят служащие и держатели мансов, ежегодно взимали, и если не будут служить нашему столу, пусть распорядятся их продавать. 40. Чтобы каждый управляющий обязательно содержал в наших поместьях ради достоинства нашего особенных птиц, павлинов, фазанов, уток, голубей, куропаток и горлиц. 41. Чтобы постройки в наших дворах и ограды, их окружающие, хорошо охранялись, и чтобы каждый хлев, кухня, хлебопекарня, давильня обставлялись со тщанием, дабы служащие наши могли отправлять там свои обязанности прилично и с большой опрятностью».